один из которых в живот. Позднее Хармонт узнал, что диверсионный отряд потерял время по той дурацкой причине, что не смог найти ключ от склада с оружием. 1-2 минуты протекли в каком-то странном, можно сказать, трепетном покое. А потом снова раздался голос Лазаруса. «Парнел, вы можете сойти вниз, они согласны сдаться. И скажите этим доблестным, пришедшим к нам на выручку подкреплением, что сражение окончено». Строй солдат в касках за Хармондом разомкнулся. Капитаны двое в штатском, которые были из Грозного отдела уголовной полиции, двинулись вперед. Они прошли мимо Хармонда и проследовали в здание поста. Лазарус улыбнулся вновь пришедшим и в ту же секунду догадался, что один из представителей спецслужб узнал его или не замедлит это сделать. Он взял Парнела под руку и пошел им навстречу. Не оборачиваясь, он очень миролюбиво сказал: «Покажи им, малыш». Рэб Климрот, открыв левой рукой оба вещевых мешка, показал обернутые в черную промасленную бумагу бруски в форме параллелепипедов, от которых тянулись провода. «По 15 килограммов тола в каждом», — объяснил Лазарус. «А то, что мальчик держит под мышкой, это электровзрыватель под давлением. Обратите, пожалуйста, внимание, как тесно он прижимает правую руку к телу. Если он оторвет эту руку от тела, даже чихнув, то бах-бабах, и все мы превратимся в теплоту и свет. Правда, я не могу гарантировать вам полное разрушение поста». Рэб Климрот с отрешенным взглядом заметил бесцветным голосом: «Мы находимся в замкнутом пространстве. Мощность взрыва поэтому сильно возрастает». «Точно», — весело подтвердил Лазарус, чей любимый ученик дал верный ответ. Но за стеклами очков без оправы его светло-голубые глаза сверкали безжалостным блеском, который не оставлял места никакому сомнению насчет той адской жестокости, что одолевала его. «Короче», — продолжал он, — «не будет безрассудством надеяться на 40-50 трупов. Не спускай глаз от того типа в голубом галстуке, малыш. Уверен, он меня узнал». Лишь после этого Лазарус изложил англичанам план своих ближайших действий. Тот же самый грузовик, что их доставил, увез обратно бойцов Иргуна, потерявших на месте только двоих убитых. Они проверили, нет ли у мертвецов каких-нибудь документов или личных вещей, дающих возможность быстро установить их личности. Грузовик поехал по дороге на Хайфу, и, как было предусмотрено первоначальным планом операции, в 5 километрах северо-восточнее соединился с группкой из 3 человек. Им поручили прикрывать отход. Они держали наготове канистры с бензином, который вылили бы на дорогу, создав в случае преследования завесу огня. Но их никто не преследовал. Джеймс Парнелл смотрел, как расступилось оцепление парашютистов, пропустив грузовик, увозящий диверсионный отряд Иргуна. Перед своим отъездом террористы, по мнению Парнелла, они были террористами, сожгли все документы, обнаруженные в кабинетах поста полиции. Но по условиям сделки не тронули оружие со склада. Он и этому был рад, а другие события ничем не могли его порадовать. Его с 2 представителями секретных служб и 5 другими людьми, все полицейские, ни одного солдата, сделал заложниками мнимый майор Коннорс, его молодой